Глава 11. Засада в горах. Почти месяц пробыл Ермаков в больнице. По возвращению на службу он узнал новость, о которой говорили во всех отделах управления. Был арестован управляющий шахтой Клещинский. С его именем связывают какого-то человека, задержанного в горах при попытке выкрасть документы научной экспедиции, работавшей на высокогорной метеорологической станции. Все эти сведения передавались из уст в уста, обрастали небылицами. Ермаков слушал, а сам помалкивал. Значит, Сорин решил, что пора их прибрать к рукам. Попались-таки, по делам. Он догадался, что арест Клещинского имеет прямое отношение к его последнему разговору с Сориным, которому Ермаков явился сразу же после своего опасного приключения в усадьбе Чайханщика и рассказал обо всем. Но и Ермаков знал далеко не все. Не знал он об обыске, произведенном у Чайханщика в ночь после беседы Сорина с Ермаковым, о том, что в усадьбе был обнаружен склад оружия, хозяин усадьбы арестован, а прочим удалось скрыться. Чувствуя себя еще слабым после ранения, Ермаков долгое время никуда не выезжал. Но в конце августа его вызвали к начальнику. «К нам поступила жалоба с Харовского участка. Разобрать ее нужно на месте. Сможете ли вы срочно выехать в Харок?» — спросил начальник. Ермаков согласился. В приемной его ожидал заместитель начальника по политчасти и пригласил в свой кабинет. Разъяснив сущность жалобы, он как бы, между прочим, посоветовал: «Старайтесь ехать только днем. На ночь делайте остановки на участках или у дорожных мастеров». «А что такое?» «Да, собственно, ничего. Непроверенные слухи. Болтают о каких-то дезертирах. Во всяком случае, осторожность не помешает». Этому сообщению Ермаков не придал особого значения. Мало ли чего не наговорят. На Памирском тракте такое большое движение. В конце дня его вызвали к телефону. Узнав, откуда звонят, он очень удивился. «Хорошо, приду». «Полковник Сорин хочет меня видеть. Зачем я ему нужен?» — терялся в догадках Ермаков.